Глава 17. Сидим за столом. Где и почему нужно садиться? Если правильно расположиться за столом, то можно с легкостью достичь взаимопонимания и завоевать доверие собеседников. Расположение участников разговора друг относительно друга играет в подобных обстоятельствах очень важную роль. Мы проводили многочисленные исследования, чтобы выяснить, какое положение за столом позволяет наилучшим образом выразить определенные отношения и достичь определенных результатов. Мы занимались этим на семинарах и с помощью специально разработанных анкет. Первое исследование влияния места за столом провел известный психолог Роберт Соммер из Университета Калифорнии. Он анализировал влияние различного размещения в общественных местах, в частности, в барах и ресторанах. Мы перенесли опыты Соммера в деловую обстановку, анализируя поведение людей на семинарах и во время переговоров. Хотя национальные традиции и личные отношения между людьми оказывают определенное влияние на размещение за столом, нам все же удалось выявить некоторые закономерности. В своей книге «Невербальное общение во взаимодействии между людьми» Марк Кнап из Университета Вермонта замечает, что, несмотря на наличие общей формулы истолкования размещения за столом, среда может оказывать некоторое влияние на выбор места. Исследования, в которых приняли участие представители среднего класса, показали, что размещение в рядовых барах заметно отличается от выбора места в высококлассном ресторане. Расположение стульев и расстояние между столиками также оказывают определенное влияние на выбор места. К примеру, влюбленные предпочитают по возможности сидеть рядом друг с другом, но в переполненном ресторане, где столы стоят очень близко, такое невозможно, и парам приходится сидеть напротив друг друга, что в обычных обстоятельствах расценивается как оборонительная позиция. Не забывайте, что сейчас мы с вами говорим о тех местах, которые люди предпочитают выбирать в обычных обстоятельствах на работе или дома. Дело не в словах, а в вашем месте. Как мы уже говорили, прямоугольные столы создают сопернические или оборонительные отношения между людьми, поскольку каждый из участников разговора занимает одинаковое пространство, но при этом размещается со своей стороны стола. Это позволяет участникам переговоров занять свою позицию и поддерживать зрительный контакт через стол. Для непродолжительных конкретных бесед идеально подходят квадратные столы. Они же позволяют создать отношения начальник-подчиненный. Наиболее расположены к сотрудничеству те, кто сидит сбоку от вас. Обычно наибольшую готовность к сотрудничеству проявляет человек, сидящий справа. Тот, кто сидит справа, не может поразить вас левой рукой, поэтому это место исторически считается более почетным. Окружающие подсознательно наделяют человека, сидящего справа, большим авторитетом, чем того, кто сидит слева. Наибольшее сопротивление вы встретите со стороны того, кто сидит напротив. А когда за столом собираются 4 человека, напротив каждого из них кто-то сидит. Концепция короля Артура. Король Артур придумал круглый стол, чтобы наделить всех своих рыцарей равным авторитетом и статусом. Круглый стол создает спокойную, неформальную атмосферу. Он идеально подходит для свободной дискуссии между людьми одинакового статуса, поскольку каждый собеседник располагает одинаковой частью стола. Круг во всем мире считается символом единства и силы. Даже если вы просто расставите стулья по кругу, то сразу же ощутите воздействие подобной структуры. К сожалению, король Артур не сознавал, что если статус одного человека выше, чем у остальных, это сразу же изменит динамику группы. Король был наделен высшей властью, а следовательно, рыцари, сидящие по обе стороны от него, автоматически получали второй по значимости статус, причем тот, кто сидел справа, обладал статусом более высоким, чем тот, кто сидел слева. Чем больше было расстояние до короля, тем ниже оказывался статус рыцаря. Рыцарь, сидевший напротив короля Артура, оказывался в сопернической оборонительной позиции и, соответственно, вызывал наибольшее количество проблем. 68% респондентов подтвердили, что человек, сидящий напротив них за круглым столом, обычно бывает настроен наиболее враждебно и агрессивно. 56% респондентов сказали, что такое размещение демонстрирует отсутствие интереса и нежелание участвовать в дискуссии. Так часто сидят люди в читальном зале, и 71% респондентов заявили, что дружеская беседа и сотрудничество возможны лишь с тем, кто сидит рядом с тобой. Сегодня в деловых кабинетах чаще всего встречаются квадратные, прямоугольные и круглые столы. Прямоугольный рабочий стол используется для работы, коротких совещаний, выговоров подчиненным и тому подобное. Круглый стол часто бывает кофейным. Вокруг него обычно расставлены низкие кресла. Он используется для неформальных бесед. За круглым столом бывает легче убедить собеседника в своей правоте. Круглые столы часто встречаются и в домах, где нет доминирующего родителя. Атмосфера в семьях, собирающихся за круглым столом, обычно бывает демократической и расслабленной. Квадратные же столы чаще всего можно увидеть в столовых. Вовлечение в разговор двух собеседников. Предположим, что вам, назовем вас С, необходимо переговорить с сотрудниками А и Б. За круглым столом все трое размещаются, образуя треугольник. Предположим, что собеседник А очень разговорчив и задает много вопросов, а Б предпочитает отмалчиваться. Когда собеседник А задает вам вопрос, каковы будут ваши действия, помните, что вам нужно и ответить, и в то же время сделать так, чтобы собеседник Б не почувствовал себя исключенным из разговора. Воспользуйтесь простым, но очень эффективным приемом. Когда собеседник А задает вам вопрос, то, начиная отвечать, смотрите на него, а затем переводите взгляд на собеседника Б. Продолжайте переводить взгляд с одного собеседника на другого, пока не закончите выступление. На последнем предложении ваш взгляд должен быть направлен на собеседника А. Такой прием позволит вовлечь собеседника Б в разговор. Он особенно полезен, если вы хотите привлечь собеседника Б на свою сторону. Почему учительские любимчики чаще всего сидят слева? Исследования, проведенные в Университете Орегона, показали, что люди получают гораздо больше информации о предметах, расположенных в поле зрения правого глаза. Те же исследования показывают, что, представляя информацию другим людям, мы чаще всего поворачиваемся к ним лучшей стороной. В соответствии с этими исследованиями, лучшей стороной у вас является левая, так как именно она попадает в правое поле зрения собеседника. Доктор Джон Кершнер из Института проблем образования в Онтарио провел обследование учителей. Он установил, что учителя практически не смотрят на тех учеников, которые сидят справа от них. Прямо перед собой учителя смотрели 44% времени, налево 39% времени, а направо всего 17%. Он также обнаружил, что ученики, сидящие слева от учителя, успевают лучше, чем те, кто сидит справа. Кроме того, учителя гораздо реже к ним придираются. Наши собственные исследования показали, что гораздо больше сделок заключается, если продавец сидит слева от покупателя. Поэтому, отправляя ребенка в школу, проследите за тем, чтобы он сидел слева от учителя. Взрослым же людям, которым приходится присутствовать на совещаниях и заседаниях, разумнее будет усаживаться справа от начальника. Силовые игры дома. Форма семейного обеденного стола может дать вам представление о том, кто и какое место занимает в домашней иерархии. Разумеется, подобные выводы можно делать только в том случае, если столовая может вместить стол любой формы, и форма стола выбиралась осознанно, а не случайным образом. Открытые семьи предпочитают круглые столы, В закрытых семьях стол имеет квадратную форму, а в авторитарных – прямоугольную. Когда в следующий раз вы будете устраивать званый ужин, проведите небольшой эксперимент. Посадите самого скромного и стеснительного гостя во главе стола, как можно дальше от двери, спиной к стене. Вы поразитесь тому, насколько более разговорчивым и уверенным в себе станет этот человек и насколько более внимательно отнесутся к его словам другие гости. Как заставить слушателей рыдать? В ежегоднике, посвященном человеческому поведению, отмечается, что более всего люди боятся выступать публично. Для сравнения скажем, что страх смерти в этом списке идет на 7-м месте. Не означает ли это, что во время похорон любой предпочтет скорее нести гроб, чем произносить траурную речь? Если вам предстоит выступать перед какой-то аудиторией, очень важно представлять себе, каким образом слушатели воспринимают и усваивают информацию. Во-первых, никогда не говорите в начале выступления о том, что вы волнуетесь и нервничаете. Иначе аудитория сразу же начнет искать соответствующие сигналы языка телодвижений и обязательно их найдет. Уверяем вас, если вы сами об этом не скажете, никто и не догадается, что вы волнуетесь. Во-вторых, как можно чаще используйте жесты уверенности, даже если будете умирать от страха. Складывайте ладони в шпиль, используйте открытые и закрытые положения ладоней, говорите смело и напористо. Не указывайте на слушателей, не скрещивайте руки на груди, не прикасайтесь к лицу и не вцепляйтесь в края кафедры. Исследования показывают, что люди, сидящие в первых рядах, гораздо лучше усваивают информацию. Отчасти это объясняется тем, что в первом ряду обычно сидят наиболее активные и способные слушатели, а кроме того, они более внимательно слушают лектора, чтобы тот к ним не придирался. Слушатели, сидящие в средних рядах, также довольно внимательны и задают много вопросов. Средние ряды считаются наиболее безопасной зоной зала, поскольку они со всех сторон окружены людьми. Самые невнимательные слушатели садятся на боковые места и на последние ряды. Не забудьте встать в наиболее выгодном месте сцены, слева от аудитории, то есть в правой части сцены. В таком случае ваша информация окажет более сильное воздействие на правое полушарие головного мозга слушателей, что вызовет у большинства из них эмоциональный отклик. Встав справа от слушателей, то есть в левой части сцены, вы воздействуете на левое полушарие мозга слушателей. Вот почему аудитория дольше и с большим удовольствием смеется, когда выступающий встает в левой части сцены. Запомните, что для юмористического выступления больше подходит левая часть сцены, а для серьезного и высокоэмоционального – правая. Комики это отлично знают. Слушатели смеются, когда ты слева, и плачут, когда ты справа. Зона внимания. Используя данные, полученные Робертом Соммером, Адамсом и Бидлом, мы провели исследование аудитории с тем, чтобы оценить участие делегатов, занимающих те или иные места в процессе презентации и степень усвоения полученной информации. Наши результаты практически полностью совпали с теми, что были получены Робертом Соммером, несмотря на то, что мы обследовали взрослых людей, а Соммер – студентов. Мы также выявили определенные культурные различия между австралийцами, сингапурцами, южноафриканцами, немцами, англичанами, французами и финнами. Люди, обладающие высоким статусом, преимущественно располагаются в первых рядах, особенно хорошо это заметно в Японии, и предпочитают не особенно активно участвовать в процессе. Поэтому мы собирали данные лишь тогда, когда все присутствующие имели одинаковый статус. Нам удалось выявить так называемый «вороночный эффект». Степень внимания слушателей в аудитории различна. В любом зале существует так называемая зона обучения в форме воронки. Она расширяется от центра аудитории и полностью охватывает первый ряд. Слушатели, сидящие внутри этой воронки, наиболее внимательны и активны. Они взаимодействуют с лектором и наилучшим образом усваивают полученную информацию. Те, кто не хочет принимать участие в обсуждении, предпочитают садиться в последние ряды или на боковые места. Эти слушатели настроены более негативно и всегда готовы к конфликту. Степень усвоения информации у них самая низкая. На задних рядах слушатели имеют отличную возможность вздремнуть, заняться собственными делами или просто сбежать. Эксперимент по обучению. Мы знаем, что те, кто проявляет наименьший интерес к обучению, садятся на последние ряды или занимают боковые места. Мы провели дальнейший эксперимент с тем, чтобы выяснить, занимают ли слушатели места в соответствии со своим настроением или место, занятое слушателем, оказывает воздействие на его обучаемость. Для этого мы повесили на сиденье таблички с именами слушателей, чтобы те не могли занять привычных мест. Мы намеренно посадили самых активных участников на боковые места и в последние ряды, а тех, кто обычно сидел в последних рядах и проявлял негативный настрой, пересадили вперед. Мы обнаружили, что негативно настроенные слушатели, оказавшись в первых рядах, начали активно участвовать в процессе и проявлять признаки заинтересованности. Те же, кто раньше сидел в первых рядах, а теперь оказались позади, заскучали и потеряли интерес к процессу. Этот эксперимент подсказывает преподавателю отличный прием. Если вы хотите, чтобы человек лучше усвоил информацию, посадите его в первый ряд. Некоторые презентации и семинары проводятся с малым количеством участников, которых рассаживают подковой или открытым квадратом, чтобы все присутствующие оказались в первом ряду. Такое размещение облегчает зрительный контакт, а также стимулирует активное участие в процессе. Принятие решения за обедом. Принимая во внимание все то, что было сказано о территории и о воздействии квадратных, прямоугольных и круглых столов, давайте поговорим о том, как можно добиться благоприятного решения от человека, пригласив его в ресторан. Если за обедом вы собираетесь говорить о делах, советуем вам завершить переговоры до того, как будет подано первое блюдо. За едой беседа обычно переходит на общие темы, а спиртное вообще туманит разум. После еды кровь оттекает от мозга и направляется к желудку, чтобы облегчить процесс пищеварения. В таком состоянии людям становится труднее отчетливо мыслить. Хотя некоторые мужчины умеют этим пользоваться на свиданиях, но в деловой обстановке подобные обстоятельства равносильны катастрофе. Излагайте свои предложения, пока присутствующие достаточно активны. Никто не принимает решения с полным ртом. Сотни тысяч лет назад первобытный человек возвращался с добычей в конце дня, и все племя от души наедалось в глубине пещеры. У входа горел костер, отпугивающий хищников и согревающий всю пещеру. Первобытные люди сидели спиной к стенам пещеры, чтобы никто не набросился на них сзади, пока они поглощены едой. Тишину пещеры нарушали только чавканье, урчание, хруст костей да потрескивание огня. Древний обычай поедания пищи возле открытого огня на закате дня сохранился и до наших дней. Вспомните веселые барбекю на лужайке или торжественные ужины. Современный человек на подобных мероприятиях ведет себя точно так же, как его первобытный предок сотни тысяч лет назад. Вернемся же к нашему ресторану. Чтобы вы смогли получить благоприятный ответ, ваш собеседник должен расслабиться и снять оборонительные барьеры. Что же нужно сделать? Вспомните все то, что мы вам только что рассказали о первобытном человеке. Ведь мы изложили вам несколько основных правил, которых и следует придерживаться. Во-первых, обедая дома или в ресторане, посадите своего собеседника спиной к стене или ширме. Исследования показывают, что когда человек сидит спиной к открытому пространству, у него учащается дыхание и сердцебиение, повышается кровяное давление, увеличивается частота мозговых волн. Особенно ярко проявляются эти симптомы в тех случаях, когда за спиной человека часто ходят. Напряженность еще более возрастает, если человек сидит спиной к открытой двери или окну, расположенному на уровне пола. Если вы хотите вывести собеседника из состояния равновесия, сажайте его именно так, но помните, что благоприятного ответа вам в этом случае не дождаться. Для того, чтобы ваш собеседник расслабился, в зале должна играть приглушенная музыка. Неяркий рассеянный свет также оказывает успокаивающее воздействие. В дорогих ресторанах возле входа часто устанавливают камин или имитацию камина, создавая впечатление костра, пылающего у входа в первобытную пещеру. Лучше всего выбрать круглый столик. Посадите собеседника так, чтобы от остальных клиентов его скрывала ширма, колонна или большое растение. Это позволит вам полностью завладеть вниманием своего гостя. Дорогие рестораны отлично знают все эти правила и беззастенчиво пользуются ими, чтобы вытрясти побольше денег из посетителей за вполне заурядную пищу. А мужчины постоянно попадаются на эту уловку и готовы платить за романтическую атмосферу. В подобных обстоятельствах добиться благоприятного решения гораздо легче, чем в ресторане, залитом ярким светом, под звяканье ножей и вилок. Резюме. Рассадка за столом не должна быть случайной. Посадив определенных людей в определенных местах, вы можете в значительной степени повлиять на исход встречи. Когда в следующий раз вы отправитесь на встречу с кем-либо, спросите у себя, на кого вы хотите повлиять и где лучше всего расположиться для того, чтобы достичь этой цели. Кто из присутствующих будет противоречить вам? Если на встрече не будет общепризнанного лидера, кто решится занять ведущее место, чтобы наделить себя наибольшей властью? Если вы хотите контролировать ход процесса, где вам следует сесть? Ответы на эти вопросы помогут вам лучше спланировать свою стратегию и действительно получить контроль над ситуацией. И тогда окружающие не смогут подавить вас и навязать вам свою волю.